«Она слишком молода», — объяснял он. «Она совсем не походит на тех женщин, которых мы выбирали раньше». Остаток дороги до выезда из города он ехал очень аккуратно. «Было бы глупо брать еще одну женщину в том же городе», — сказал он цепям. «Мы поедем на север, прямиком в Олбани. Там полно униформ и много женщин подходящего возраста и типа. Я найду такую, которая вам понравится». Цепи умолкли на время, и он решил, что привел убедительный аргумент. На пути в Олбани он избегал заезжать в города и не нарушал скоростной режим. Он объяснил цепям, что не должен привлекать внимание. И все же они время от времени тихо позвякивали, напоминая ему, что они рядом и недовольны им. Он струсил в Ридспорте и не должен сделать это снова. «Я найду другую», — снова и снова обещал он цепям. «Я найду кого-нибудь очень скоро». Глава 25. «Я только что прочел ваш отчет, агент Пейдж», — сказал специальный агент Мередит, когда Райли вошла к нему в кабинет. «Мои поздравления!» — он пожал ей руку и добавил. «Кстати говоря, выглядишь ты ужасно». Райли слабо улыбнулась и села. Мередит был прав по обоим пунктам. Она заслуживала поздравлений за то, что, наконец, уничтожила Петерсона. Но выглядела и чувствовала она себя отвратительно. Хотя и старалась не показать этого. Последние пару часов она пыталась прийти в себя. Билл позаботится о том, чтобы известить ОПА и полицию Вашингтона о смерти Петерсона. Он завернул мокрых, грязных и эмоционально потрясенных Райли и Эприл в одеяло и повез прямиком в Квантика. Райли и Эприл всю дорогу сидели обнявшись и плакали от невероятного облегчения. Райли отвела Эприл в клинику ОПА, чтобы они позаботились об ее многочисленных царапинах и порезах, которые, к счастью, были несерьезными. Они обе приняли душ прямо в здании и надели чистую одежду, которую им одолжила молодая агент Эмили Крейтон. Эприл уселась в зоне отдыха, а Райли потратила пару часов на написание последнего отчета по делу Петерсона. Агент Мередит пролистал написанный доклад. «Я впечатлен», — сказал Мередит. «Вы потрясающе поработали». «Спасибо, сэр», — сказала Райли. «Но у него была моя дочь. После этого он никак не мог выйти сухим из воды». Она добавила. «Когда я смогу вернуться в штат Нью-Йорк?» Мередит рассмеялся. «Не скоро. Ты никуда не поедешь». «Почему, сэр?» — удивилась Райли. «Ты себя в зеркало видела? Ты ужасно потрёпанный, и это естественно. Тебе нужно хорошенько отдохнуть. Кроме того, ты нужна нам здесь, а там просто висяк». «Вообще никаких зацепок?» — спросила Райли. Мередит пожал плечами. «Недостаточно, чтобы продвинуться.